Глава 13. «Даму, которую вы всегда прячете от нас, — сказала фрау Залевский, — можете не прятать. Пусть приходит к нам совершенно открыто. Она мне нравится». «Но вы ведь ее не видели, — возразил я. «Не беспокойтесь, я ее видела», — многозначительно заявила фрау Залевский. «Я видела ее, и она мне нравится, даже очень. Но эта женщина не для вас». «Вот как?» «Нет, я уже удивлялась, как это вы откопали ее в своих кабаках. Хотя, конечно, такие гуляки, как вы...» «Мы уклоняемся от темы», — прервал я ее. Она подбоченилась и сказала: «Эта женщина для человека с хорошим, прочным положением. Одним словом, для богатого человека». «Так», — подумал я, — «вот и получил. Этого еще только не хватало». «Вы можете это сказать о любой женщине», — заметил я раздраженно. Она тряхнула седыми кудряшками. «Дайте срок. Будущее покажет, что я права». «Ах, будущее!» С досадой я швырнул на стол запонки. «Кто сегодня говорит о будущем? Зачем ломать себе голову над этим?» Фрау Залевский озабоченно покачала своей величественной головой. «Да чего же теперешние молодые люди все странные? Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу». «А что вы, собственно, называете хорошим концом?» – спросил я. «Хороший конец бывает только тогда, когда до него все плохо. Уж куда лучше плохой конец». «Все это еврейские штучки», – возразила фрау Залевский с достоинством и решительно направилась к двери. Но уже взявшись за ручку, она замерла, как вкопанная. «Смокинг?» – прошептала она изумленно. «У вас?» Она вытаращила глаза на костюм Отто Кёстера, висевший на дверке шкафа. Я одолжил его, чтобы вечером пойти спать в театр. «Да, у меня», – ядовито сказал я. «Ваше умение делать правильные выводы вне всякого сравнения, сударыня». Она посмотрела на меня. Буря мыслей, отразившаяся на ее толстом лице, разрядилась широкой, все понимающей усмешкой. «Ага», — сказала она, и затем еще раз «ага», и уже из коридора, совершенно преображенная той вечной радостью, которую испытывает женщина при подобных открытиях, с каким-то вызывающим наслаждением, она бросила мне через плечо: «Значит, так обстоят дела». «Да? Так обстоят дела, чертова сплетница». Злобно пробормотал я ей вслед, зная, что она меня уже не услышит. В бешенстве я швырнул коробку с новыми лакированными туфлями на пол. Богатый человек ей нужен. Как будто я сам этого не знал. Я зашел за Пат. Она стояла в своей комнате, уже одетая для выхода, и ожидала меня. У меня едва не перехватило дыхание, когда я увидел ее. Впервые со времени нашего знакомства на ней был вечерний туалет. Платье из серебряной парчи мягко и изящно не спадало с прямых плеч. Оно казалось узким и все же не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было закрыто. Сзади имело глубокий треугольный вырез. В матовом синеватом свете сумерек Пат казалась мне серебряным факелом, неожиданно и ошеломляюще изменившейся, праздничной и очень далекой. Призрак фрау Залевский с предостерегающе поднятым пальцем вырос за ее спиной, как тень. «Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я встретил тебя впервые», — сказал я. «Ни за что бы не подступился к тебе». «Так я тебе и поверила, Робби», — она улыбнулась. «Оно тебе нравится?» «Мне просто страшно. В нем ты совершенно новая женщина». «Разве это страшно? На то и существует платье. Может быть». Меня это слегка пришибло. «К такому платью тебе нужен другой мужчина. Мужчина с большими деньгами». Она рассмеялась. «Мужчины с большими деньгами в большинстве случаев отвратительны, Робби». «Но деньги ведь не отвратительны?» «Нет, деньги нет». «Так я и думал», —

Я любил ее, потому что она не прислонилась ко мне и не взяла мою руку. Она не только не смотрела на меня, но, казалось, даже и не думала обо мне. Просто забыла. Мне всегда было противно, когда смешивали разные вещи. Я ненавидел это телячье тяготение друг к другу. Когда вокруг властно утверждалась красота и мощь великого произведения искусства. Я ненавидел маслянистые, расплывчатые взгляды влюбленных. Эти туповато-блаженные прижимания. Это непристойное баранье счастье, которое никогда не может выйти за собственные пределы. Я ненавидел эту болтовню о слиянии воедино влюбленных душ, ибо считал, что в любви нельзя до конца слиться друг с другом, и надо, возможно, чаще разлучаться, чтобы ценить новые встречи. Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч с любимой. Все остальное только ослабляет напряжение и тайну любви. Что может решительнее прорвать магическую сферу одиночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если не стихия, буря, ночь, музыка и любовь. Зажегся свет. Я закрыл на мгновение глаза. О чем это я думал только что? Пат обернулась. Я видел, как зрители устремились к дверям. Был большой антракт. «Ты не хочешь выйти?» — спросил я. Пат покачала головой. «Слава богу! Ненавижу, когда ходят по фойе и глазеют друг на друга». Я вышел, чтобы принести ей апельсиновый сок. Публика осаждала буфет. Музыка удивительным образом пробуждает у многих аппетит. Горячие сосиски расхватывались так, словно вспыхнула эпидемия голодного тифа. Когда я пришел со стаканом в ложу, какой-то мужчина стоял за креслом Пат. Повернув голову, она оживленно разговаривала с ним. «Роберт, это господин Бройер», — сказала она. «Господин осел», — подумал я и с досадой посмотрел на него. Она сказала «Роберт», а не «Робби». Я поставил стакан на барьер ложи и стал ждать ухода ее собеседника. На нем был великолепно сшитый смокинг. Он болтал о режиссуре и исполнителях и не уходил. Пат обратилась ко мне. «Господин Бройер спрашивает, не пойти ли нам после спектакля в каскад. Там можно будет потанцевать». «Если тебе хочется», — ответил я. Он вел себя очень вежливо и, в общем, нравился мне. Но в нем были неприятные изящества и легкость, которыми не обладал я. И мне казалось, что это должно производить впечатление на Пат. Вдруг я услышал, что он обращается к Пат на «ты». Я не поверил своим ушам. Охотнее всего я тут же бы бросил его в оркестр. Впрочем, для этого было уже не менее сотни других причин. Раздался звонок. Оркестранты настраивали инструменты. Скрипки наигрывали быстрые пассажи флажолет. «Значит, договорились? Встретимся у входа», — сказал Бройер и, наконец, ушел. «Что это за бродяга?» — спросил я. «Это не бродяга, а милый человек. Старый знакомый». «У меня зуб на твоих старых знакомых», — сказал я. «Дорогой мой, ты бы лучше слушал музыку», — ответила Пат. «Каскад», — подумал я и мысленно подсчитал, сколько у меня денег. Гнусная обираловка. Движимый мрачным любопытством, я решил пойти туда. После карканья фрау Залевски только этого Бройера мне и не доставало. Он ждал внизу у входа. Я позвал такси. «Не надо», — сказал Бройер. «В моей машине достаточно места». «Хорошо», — сказал я. Было бы, конечно, глупо отказываться от его предложения, но я все-таки злился. Пат узнала машину Бройера. Это был большой Паккарт. Он стоял напротив среди других машин. Пат пошла прямо к нему. «Ты его, оказывается, перекрасил?» — сказала она и остановилась перед лимузином. «Да, в серый цвет», — ответил Бройер. «Так тебе больше нравится?» «Гораздо больше». «А вам? Нравится вам этот цвет?» — спросил меня Бройер. «Не знаю, какой был раньше. Черный. Черная машина выглядит очень красиво». «Конечно. Но ведь иногда хочется перемен». «Ничего, к осени будет новая машина». Мы поехали в каскад. Это был весьма элегантный дансинг с отличным оркестром. «Кажется, все занято», — обрадованно сказал я, когда мы подошли к входу. «Жаль», — сказала Пат. «Сейчас все устроим», — заявил Бройер и пошел переговорить с директором. Судя по всему, его здесь хорошо знали. Для нас внесли столик, стулья, и через несколько минут мы сидели у барьера на отличном месте, откуда была видна вся танцевальная площадка. Оркестр играл танго. Пат склонилась над барьером. «Я так давно не танцевала». Бройер встал. «Потанцуем?» Пат посмотрела на меня сияющим взглядом. «Я закажу пока что-нибудь», — сказал я. «Хорошо». Танго длилось долго. Танцуя, Пат иногда поглядывала на меня и улыбалась. Я кивал ей в ответ, но чувствовал себя неважно. Она прелестно выглядела и великолепно танцевала. К сожалению, Бройер тоже танцевал хорошо, и оба прекрасно подходили друг к другу. И казалось, что они уже не раз танцевали вдвоем. Я заказал большую рюмку рома. Они вернулись к столику. Бройер пошел поздороваться с какими-то знакомыми, и на минутку я остался с Пат вдвоем. «Давно ты знаешь этого мальчика?» — спросил я. «Давно. А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Ты с ним часто здесь бывала?» Она посмотрела на меня. «Я уже не помню, Робби». «Такие вещи помнят», — сказал я упрямо, хотя понимал, что она хотела сказать. Она покачала головой и улыбнулась. Я очень любил ее в эту минуту. Ей хотелось показать мне, что прошлое забыто, но что-то мучило меня. Я сам находил это ощущение смешным, но не мог избавиться от него. Я поставил рюмку на стол. «Можешь мне все рассказать? Ничего тут такого нет». Она снова посмотрела на меня. «Неужели ты думаешь, что мы поехали бы все сюда, если бы что-то было?» — спросила она. «Нет», — сказал я пристыженно. Опять заиграл оркестр. Подошел Бройер. «Блюз», — сказал он мне. «Чудесно. Хотите потанцевать?» «Нет», — ответил я. «Жаль». «А ты попробуй, Робби», — сказала Пат. «Лучше не надо». «Но почему же нет?» — спросил Бройер. «Мне это не доставляет удовольствия», — ответил я неприветливо. «Да и я не учился никогда. Времени не было». «Но вы, пожалуйста, танцуйте. Я не буду скучать». Пат колебалась. «Послушай, Пат», — сказал я, — «ведь для тебя это такое удовольствие». «Правда. Но тебе не будет скучно?» «Ни капельки». Я показал на свою рюмку. «Это тоже своего рода танец». Они ушли. Я подозвал Кёльнера и допил рюмку. Потом я праздно сидел за столиком и пересчитывал соленый миндаль. Рядом витала тень фрау Залевски. Бройер привел нескольких знакомых к нашему столику. Двух хорошеньких женщин и моложавого мужчину с совершенно лысой маленькой головой. Потом к нам подсел еще один мужчина. Все они были легки, как пробки, изящны и самоуверенны. Пат знала всех четверых. Я чувствовал себя неуклюжим, как чурбан. До сих пор я всегда был с Пат только вдвоем. Теперь я впервые увидел людей, издавна знакомых с ней. Я не знал, как себя держать. Они же двигались легко и непринужденно, они пришли из другой жизни, где все было гладко, где можно было не видеть того, что не хотелось видеть. Они пришли из другого мира. Будь я здесь один или с Ленцем, или с Кёстером, я не обратил бы на них внимания, и все это было бы мне безразлично. Но здесь была Пат. Она знала их. И все сразу осложнялось. Парализовало меня. заставляла сравнивать. Броер предложил пойти в другой ресторан. «Робби», — сказала Пат у выхода, — «не пойти ли нам домой?» «Нет», — сказал я. «Зачем?» «Ведь тебе скучно». «Ничуть». «Почему мне должно быть скучно? Напротив? А для тебя это удовольствие». Она посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я принялся пить. Не так, как раньше, а по-настоящему. Мужчина с лысым черепом обратил на это внимание. Он спросил меня, что я пью. «Ром», — сказал я. «Грог?» — спросил он. «Нет, ром», — сказал я. Он пригубил ром и поперхнулся. «Черт возьми», — сказал он. «К этому надо привыкнуть». Обе женщины тоже заинтересовались мной. Пат и Броер танцевали. Пат часто поглядывала на меня. Я больше не смотрел в ее сторону. Я знал, что это нехорошо, но ничего не мог с собой поделать. Что-то нашло на меня. Еще меня злило, что все смотрят, как я пью. Я не хотел импонировать им своим умением пить, словно какой-нибудь хвастливый гимназист. Я встал и подошел к стойке. Пат казалась мне совсем чужой. Пускай убирается к чертям со своими друзьями. Она принадлежит их кругу. Нет, она не принадлежит к нему. И все-таки. Лысоголовый увязался за мной. Мы выпили с барменом по рюмке водки. Бармены всегда знают, как утешить. Во всех странах с ними можно объясняться без слов. И этот бармен был хорош. Но Лысоголовый не умел пить. Ему хотелось излить душу. Некая Фифи владела его сердцем. Вскоре, однако, он исчерпал эту тему и сказал мне, что Броер уже много лет влюблен в Пат. «Вот как?» — заметил я. Он захихикал. Предложив ему коктейль «Прери Ойстер», я заставил его замолчать. Но его слова запомнились. Я злился, что влип в эту историю. Злился, что она задевает меня. Еще я злился от того, что не могу грохнуть кулаком по столу. Во мне закипала какая-то холодная страсть к разрушению. Но она не была обращена против других. Я был недоволен собой. Лысоголовый залепетал что-то совсем бессвязное и исчез. Вдруг я ощутил прикосновение упругой груди к моему плечу. Это была одна из женщин, которых привел Броер. Она уселась рядом со мной. Взгляд раскосых серо-зеленых глаз медленно скользил по мне. После такого взгляда говорить уже, собственно, нечего. Надо действовать. «Замечательно уметь так пить», — сказала она, немного погодя. Я молчал. Она протянула руку к моему бокалу. Сухая и жилистая рука с поблескивающими украшениями напоминала ящерицу. Она двигалась очень медленно, словно ползла. Я понимал, в чем дело. «С тобой я справлюсь быстро», — подумал я. «Ты недооцениваешь меня, потому что видишь, как я злюсь. Но ты ошибаешься. С женщинами я справляюсь. А вот с любовью не могу. Безнадежность. Вот что нагоняет на меня тоску». Женщина заговорила. У нее был надломленный, как бы стеклянный голос. Я заметил, что Пат смотрит в нашу сторону. Мне это было безразлично. Но мне была безразлична и женщина, сидевшая рядом. Я словно провалился в бездонный колодец. Это не имело никакого отношения к Броеру и ко всем этим людям. Не имело отношения даже к Пат. То была мрачная тайна жизни, которая будет в нас желание, но не может их удовлетворить. Любовь зарождается в человеке, но никогда не кончается в нем. И даже если есть все, и человек, и любовь, и счастье, и жизнь, то по какому-то страшному закону этого всегда мало. И чем больше все это кажется, тем меньше оно на самом деле. Я украдкой глядел на Пат. Она шла в своем серебряном платье, юная, красивая, пламенная, как сама жизнь. Я любил ее. И когда я ей говорил «приди», она приходила. Ничто не разделяло нас. Мы могли быть так близки друг к другу, Как это вообще возможно между людьми? И вместе с тем порой все загадочно затенялось и становилось мучительным. Я не мог вырвать ее из круга вещей, из круга бытия, который был вне нас и внутри нас, и навязывал нам свои законы, свое дыхание и свою бренность, сомнительный блеск настоящего, непрерывно проваливающегося в небытие зыбкую иллюзию чувства. Обладание само по себе уже утрата. Никогда ничего нельзя удержать, никогда. Никогда нельзя разомкнуть лязгающую цепь времени. Никогда беспокойство не превращалось в покой, поиски в тишину. Никогда не прекращалось падение. Я не мог отделить ее даже от случайных вещей, от того, что было до нашего знакомства, от тысячи мыслей, воспоминаний, от всего, что формировало ее до моего появления, и даже от этих людей. Рядом со мной сидела женщина с надломленным голосом и что-то говорила. Ей нужен был партнер на одну ночь, какой-то кусочек чужой жизни. Это подстегнуло бы ее, помогло бы забыться. Забыть мучительную ясную правду о том, что никогда ничто не остается. Ни я, ни ты, и уж меньше всего мы. Не искала ли она в сущности того же, что и я? Спутника, чтобы забыть одиночество жизни, товарища, чтобы как-то преодолеть бессмысленность бытия. «Пойдемте к столу», — сказал я. «То, что вы хотите, и то, чего хочу я, безнадежно». Она взглянула на меня и вдруг, запрокинув голову, расхохоталась. Мы были еще в нескольких ресторанах. Бройер был возбужден, говорлив и полон надежд. Пат притихла. Она ни о чем не спрашивала меня, не делала мне упреков, не пыталась ничего выяснять. Она просто присутствовала. Иногда она танцевала. И тогда казалось, что она скользит сквозь рой марионеток и карикатурных фигур, как тихий, красивый, стройный кораблик. Иногда она мне улыбалась. В сонливом чаду ночных заведений стены и лица делались серо-желтыми, словно по ним прошлась грязная ладонь. Казалось, что музыка доносится из-под стеклянного катафалка. Лысоголовый пил кофе. Женщина с руками, похожими на ящериц, неподвижно смотрела в одну точку. Бройер купил розы у какой-то измученной от усталости цветочницы и отдал их Пат и двум другим женщинам. В полураскрытых бутонах искрились маленькие прозрачные капли воды. «Пойдем потанцуем», — сказала мне Пат. «Нет», — сказал я, думая о руках, которые сегодня прикасались к ней. «Нет». Я чувствовал себя глупым и жалким. «И все-таки мы потанцуем», — сказала она, и глаза ее потемнели. «Нет», — ответил я. «Нет, Пат». Наконец мы вышли. «Я отвезу вас домой», — сказал мне Бройер. «Хорошо». В машине был плед, которым он укрыл колени Пат. Вдруг она показалась мне очень бледной и усталой. Женщина, сидевшая со мной за стойкой, при прощании сунула мне записку. Я сделал вид, что не заметил этого, и сел в машину. По дороге я смотрел в окно. Пат сидела в углу и не шевелилась. Я не слышал даже ее дыхания. Бройер подъехал сначала к ней. Он знал ее адрес. Она вышла. Бройер поцеловал ей руку. «Спокойной ночи», — сказал я и не посмотрел на нее. «Где мне вас высадить?» — спросил меня Бройер. «На следующем углу», — сказал я. «Я с удовольствием отвезу вас домой», — ответил он несколько поспешно и слишком вежливо. Он не хотел, чтобы я вернулся к ней. Я подумал, не дать ли ему по морде. Но он был мне совершенно безразличен. «Ладно, тогда подвезите меня к бару Фредди», — сказал я. «А вас впустят туда в такое позднее время?» — спросил он. «Очень мило, что это вас так тревожит», — сказал я. «Но будьте уверены, Меня еще впустят куда угодно. Сказав это, я пожалел его. На протяжении всего вечера он, видимо, казался себе неотразимым и лихим кутилой. Не следовало разрушать эту иллюзию. Я простился с ним приветливее, чем с Пат. В баре было еще довольно людно. Ленц и Фердинанд Грау играли в покер с владельцем конфекционного магазина Больвисом и еще с какими-то партнерами. «Присаживайся», — сказал Готфрид. «Сегодня покерная погода». «Нет», — ответил я. «Посмотри-ка», — сказал он и показал на целую кучу денег. «Без шулерства. Масть идет сама». «Ладно», — сказал я. «Дай попробую». Я объявил игру при двух королях и взял 4 валета. «Вот это да», — сказал я. «Видно, сегодня и в самом деле шулерская погода». «Такая погода бывает всегда», — заметил Фердинанд и дал мне сигарету. Я не думал, что задержусь здесь, но теперь почувствовал почву под ногами. Хоть мне было явно не по себе, но тут было мое старое пристанище. «Дай-ка мне 0,5 бутылки рому», — крикнул я Фреду. «Смешай его с портвейном», — сказал Ленц. «Нет», — возразил я, — «нет у меня времени для экспериментов. Хочу напиться». «Тогда закажи сладкие ликеры». Поссорился. «Глупости. Не ври, детка. Не морочь голову своему старому папе Ленцу, который чувствует себя в сердечных тайниках, как дома. Скажи «да» и напивайся». С женщиной невозможно ссориться. В худшем случае можно злиться на нее. Слишком тонкие нюансы в 3 часа ночи. Я, между прочим, ссорился с каждой. Когда нет ссор, значит, все скоро кончится. «Ладно», — сказал я. «Кто сдает?» «Ты», — сказал Фердинанд Грау. «По-моему, у тебя мировая скорбь, Робби. Не поддавайся ничему. Жизнь пестра, но несовершенна. Между прочим, ты великолепно блефуешь в игре, несмотря на всю свою мировую скорбь. 2 короля — это уже наглость. Я однажды играл партию, когда против 2 королей стояли 7000 франков, — сказал Фред из-за стойки. «Швейцарских или французских?» — спросил Ленц. «Швейцарских». «Твое счастье», — заметил Готфрид. «При французских франках ты не имел бы права прервать игру». Мы играли еще 1 час. Я выиграл довольно много. Больвис непрерывно проигрывал. Я пил, но у меня только разболелась голова. Опьянение не приходило. Чувства обострились. В желудке бушевал пожар. «Так, а теперь довольно. Поешь чего-нибудь», — сказал Ленц. «Фред, дай ему сэндвич и несколько сардин». «Спрячь свои деньги, Робби». «Давай еще по одной». «Ладно, по последней». «Пьем двойную?» «Двойную», — подхватили остальные. Я довольно безрассудно прикупил к трефовой десятке и королю 3 карты. Валета, даму и туза. С ними я выиграл у Больвиса, имевшего на руках 4 восьмерки, и взвинтившего ставку до самых звезд. Чертыхаясь, он выплатил мне кучу денег. «Видишь», — сказал Ленц, — «вот это картежная погода». Мы пересели к стойке. Больвис спросил о Карле. Он не мог забыть, что Кёстер обставил на гонках его спортивную машину. Он все еще хотел купить Карла. «Спроси Отто», — сказал Ленц. «Но мне кажется, что он охотнее продаст правую руку». «Не выдумывай», — сказал Больвис. «Этого тебе не понять, коммерческий отпрыск 20 века», — заявил Ленц. Фердинанд Грау рассмеялся. Фред тоже. Потом хохотали все. Если не смеяться над 20 веком, то надо застрелиться. Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоешь от горя. «Готфрид, ты танцуешь?» — спросил я. «Конечно. Ведь я был когда-то учителем танцев. Разве ты забыл?» «Забыл». «Пусть забывает», — сказал Фердинанд Грау. «Забвение — вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем». «Нет», — сказал Ленц. «Мы забываем всегда только нехорошее». «Ты можешь научить меня этому?» — спросил я. «Чему, танцам?» «В 1 вечер, детка». «И в этом все твое горе?» «Нет у меня никакого горя», — сказал я.